Стать его клиентом считалось очень престижным. В колледже, где я работала, он читал историю римского права. Преподавание было для него отдыхом, забавой, как он говорил, поддержанием тонуса. Ведь от молодежи исходит столько энергии. У нас начался головокружительный роман. С Мигелем мы разошлись без судов и скандалов. Конечно, Соледад и тетушка Хулия очень горевали, ведь они так привыкли ко мне, и мы так хорошо ладили, но что поделаешь, сердцу не прикажешь. Мигель до конца остался джентльменом. Он снял для меня очаровательную квартирку в центре Барселоны и даже обязался выплачивать приличное денежное пособие. У Альберто был домик в Пиренеях. Мы ездили туда каждые выходные и праздники, а праздников в Испании не меньше, чем было у нас в советские времена. Вечерами мы, закутавшись в пледы, сидели на террасе в плетеных креслах, пили глинтвейн и любовались очертаниями гор. У нас не было совместной жизни в общепринятом понимании. Нам не хотелось даже подобия быта. Но каждый день мы встречались то у него, то у меня. И это было так романтично. Мы часто выходили в свет. И у Альберта часто собирались гости, известные писатели, врачи, архитекторы, художники. Альберто познакомил меня со всеми знаменитостями Барселоны. Наше счастье длилось 3 года, и все рухнуло в один день. Альберто вел сложный процесс, связанный с получением наследства. Во время заседания суда какой-то маньяк выстрелил в него из пистолета. Альберто погиб мгновенно. 2 года я была безутешна. Я думала, что сойду с ума от горя. Даже преподавание пришлось оставить. Если бы не друзья Альберто, я бы, наверное, не перенесла утраты. Они так поддерживали меня, так обо мне заботились. И особенно сеньор Сальвадор Морено, известный архитектор, последователь великого Гауди. Все 2 года он был моим ангелом-хранителем, а потом предложил руку и сердце. Разве могла я не оценить такую преданность? Через неделю я переехала к нему на улицу Жероны, в его квартиру, занимающую целый этаж роскошного дома в стиле ар-нуво. Сеньора Соледад все больше хмурилась. 5 лет Мигель и Каталина прожили вместе, а внуков у нее так и не появилось. Того от приблудной филиппинки упрямая Соледад так и не признала. У Кати на этот счет было свое мнение. Да, конечно, годы шли, и она не молодела. Ей было уже под 30, но заводить ребенка, так и не добившись никакого статуса в обществе, она считала преждевременным. К тому же и в ее супружеской жизни стали наблюдаться странности. С некоторых пор Кате стало казаться, что Мигель охладел к ней. В общем-то, сама Катя в интимной жизни никогда не проявляла инициативы, но ее некоторая холодность и отстраненность только подзадоривали Мигеля, который обожал преодолевать всяческие препятствия. Услышав ночью ее томное: «Ах, дорогой, я так устала!» — он начинал бить копытом и сопеть не хуже быка, завидевшего мулету. И вдруг все это прекратилось. Катя немного забеспокоилась и стала вспоминать, когда же началось охлаждение. Оказалось, больше года назад. Мигель стал задерживаться на работе, чаще уезжать в командировки, а по ночам теперь он говорил, что устал, немного смущенно целовал Катю в плечо и поворачивался на другой бок. Как бы там ни было, но появление соперницы в Катины планы не входило. Катя решила выяснить, в чем дело, и однажды, когда Мигель вместо воскресного семейного обеда сказал, что у него срочная работа, и сел в свой новенький Сиат, остановила подвернувшееся такси и ринулась следом. Минут через 20 Катя могла наблюдать, как Мигель зашел в супермаркет, потом появился оттуда с пакетом снеди и бутылкой вина, а потом исчез в подъезде невзрачного 5-этажного дома. 3 часа Катя, сидя в кафе напротив, глаз не спускала с подъезда. Она смотрела на окна и гадала, за какими же из этих штор ее соперница и Мигель предаются страсти. Катя так увлеклась созерцанием окон, что чуть было не пропустила Мигеля, который вышел из подъезда в сопровождении невысокого стройного юноши. Катя ожидала чего-то совсем другого и страшно растерялась. Ее полноватый 40-летний Мигель и этот паренек были похожи на отца и сына. Но для сына отвергнутой филиппинки парень был явно староват. На какое-то мгновение Катя решила, что у Мигеля все эти годы была еще одна семья, тайная. Но зачем? Катя вернулась домой, а еще через 2 часа появился муж. От него пахло вином и сигаретами. «Ужин с клиентами», — устало улыбнулся Мигель. Ночью Катя решила взять инициативу в свои руки. Ей пришлось проявить некоторую изобретательность, прежде чем Мигель созрел для исполнения супружеских обязанностей. Катя расстроилась не на шутку, но смолчала. Через 3 дня вечером она снова выследила Мигеля. Как и в прошлый раз, он вышел из подъезда с тем же молодым человеком.